Глава 19. Среда, 16 августа 1989 года, 10-й день каникул. Небо цвета голубой феи. Жила-была? Жила-была маленькая калабрийская принцесса. Мария Кьяра Джордано. Все начинается как сказка, потому что Мария Кьяра — настоящая принцесса. Она родилась на 3 года раньше меня, в 1971-м, как и мой брат, в итальянской коммуне Пьянополи, близко Танзара. Ее отец управлял самым крупным предприятием по сбору капусты брокколи в регионе Калабрия. Кажется, брокколи с зелеными побегами — специалитет тех краев. Джордано исполнилось 60 лет, когда родилась Мария Кьяра, а сумма на банковском счете составляла 60 миллионов лир. Он был хорош собой. О таких говорят «старый красавец», имея в виду, что хороши только карие глаза да вьющиеся седые волосы. Мать Марии Кьяры была на 19 лет моложе и на 19 сантиметров выше мужа, без каблуков. Манекенщица Унгаро и актриса, она снималась в слабеньких фильмах категории «Б». Во Франции ни один не шел, я проверяла. Мария Кьяра росла в идеальных условиях, куда лучших, чем капуста брокколи ее папаши, и быстро формировалась. Быстрее меня, это уж точно. В 15 лет росту в ней было 1,70 м. Потом она слегка притормозила и стала выше всего на 5 сантиметров. Формы тела Марии Кьяры были маленьким чудом гармонии. Бедра, спина, лодыжки, грудь и попка. Она напоминала героиню итальянских комиксов, вроде тех, что папа прячет между книжками о Тинтине и Астериксе. Девушка, как будто созданная Монарой. Такая вот красотка. Папе Джордано хотелось забыть запах брокколи и насладиться своей дылдой-старлеткой. Вот он и купил виллу на холмах Ревелатте, чтобы отдыхать там каждое лето. Маленькая калабрийская принцесса, единственная наследница, скучала в одиночестве. И отец привозил ее в своем джипе Сузуки на пляж Дель-Альго или к кемпингу Эпрокт, где она все чаще подолгу развлекалась с подружками-ровесницами. С подружками и дружками. Летом 1989 года супруги Джордано отправились на своей яхте в круиз вокруг Сардинии. Весь год она стояла на приколе в бухте Кальви. Без дочери. Та ясно дала понять, что не запрет себя на месяц в плавучей тюрьме размером 30 на 10 метров и прекрасно справится одна. Папочка подумал и отдал ей ключи от каменного палаццо. Кьяра сказала чистую правду. У нее все получалось. Она танцевала ламбаду лучше Каомы, пела важное событие лучше Эроса Рамазотти, лучше Аньезе Нано подавала реплики из фильма «Новый кинотеатр Парадизо». А уж как целовалась! Будущая звезда вселенского масштаба. Она затмит всех. Покорить или погибнуть? Мария Кьяра. История одной принцессы. Я все еще сижу в тенечке на моем конце пляжа, под соснами. Иголки впиваются в тело. На коленях опасные связи. Мария Кьяра рывком поднимается с полотенца в китайском стиле. И циклопу остается ласкать жирными руками пустоту. Нужно быть пошустрее, друг Герман. Ха-ха-ха. Итак, Мария Кьяра вскочила. Лифчик надевать не стала и пошла на другой конец пляжа выпить кока-колы, провожаемая взглядами отдыхающих. С моего наблюдательного пункта выглядело это захватывающе и напоминало поле подсолнухов, которые поворачивают тяжелые головы вслед за солнцем. Это колокольчики, васильки и пшеничные колосья изо всех сил тянутся вверх, к светилу, а я упрямо смотрю в книгу. Я ошиблась. Вальмон — это не мой брат. Вальмон — Мария Кьяра. В романе XVIII века роль распутного соблазнителя не могла достаться женщине, а сегодня — запросто. Уважение и восхищение достаются уверенным в себе, властным девушкам, которые делают со своими телами и сердцами, что хотят, и также поступают с парнями. Увы, я совсем не такая. Мария Кьяра — девственница. Так говорят. В палатках, на пляже, под душем, в мужском и женском сортире. Она только что не заявила об этом по громкой связи. Не прикнопила к доске объявления в кемпинге. «Я девственница и намерена это изменить». Мария Кьяра дала обет нецеломудрия. Она объявила об этом как о соревновании по питанку, турнире по пинг-понгу или бинго-вечеринке. «Я отдамся парню. Впервые. Один раз. До конца лета». Теперь она ходит в стрингах и без лифчика. За стаканчиком фисташкового сорбета, багетом, номером журнала для женщин «Жен и Жюли». Молода и прекрасна. Короче, вылитая Валери Каприски в «Годе медуз». Мария Кьяра возвращается с банкой Кока-Колы. Сделать три шага, притормозить, откинуть голову, глотнуть, выгнуть спину, вильнуть бедрами, смахнуть капли с живота тыльной стороной ладони. Продолжить победное шествие. Все мужчины лежат у ее ног. Папаши, строящие с малышами замки, перестают копать. Бутылки ледяного пива приклеиваются к губам. Никто не бежит за волейбольным мячом. Эстефан, Магнус, Филипп потрясены. Фу, не могу не восхищаться ею. Завидую. Терпеть не могу. Ненавижу мужиков, пялящихся на сиськи Марии Кьяры и нарушающие законы всемирного тяготения. У меня есть теория. Поделиться? Ваше мнение не в счет, я все равно облегчу душу. Хороводиться с плоскогрудой девицей вроде меня, если имеешь далеко идущие планы совместной жизни, все равно, что сделать долгосрочную инвестицию. С гарантией на 30 лет. О таком решении не пожалеешь даже в старости, а большие сиськи обвиснут и разонравятся. По-моему, это очевидно, так? Математическая, физическая очевидность. Следовательно, я догоню маленькую секс-бомбочку Марию Кьяру, но в собственном ритме. Неспешной рысцой. Всего-то и нужно проявить терпение. Держитесь горделиво, маленькие сердца, попки и грудки. Пройдет очень много времени, Мария Кьяра, и мы вернемся к этому разговору, хотя ты сейчас до предела взвинтила ставки. Красавица-итальянка трижды обошла вокруг своего полотенца. Ну, чисто пугливая кошка. И, наконец, улеглась. Червона, как приклеенный, стоит у сосны и наблюдает. Циклоп замер в благоговейном экстазе, точно древний египтянин перед небожительницей. Богиней кошкой Бастет, невежественный читатель. И даже мой Нико, равнодушный красавец в очках Рейбан, слегка повернул голову. Он тоже пропал. Жила-была... Жила-была богатая принцессочка. Сами знаете, где. Он взглянул на афишу и засомневался, стоит ли ее рвать. Бессмысленно, вдоль дороги расклеено множество таких же. Сегодня вечером, в 22:00. На пляже Ашелуччо. Дискотека в Тропикалисте. Он пойдет. Но не будет слушать Марию Кьяру, а заткнет ее. Заставит замолчать.